Глава 17. Их было четверо. Маги короля, которым поручили вытрясти из меня всю правду. И свой настрой они показали сразу со входа. Мрачные лица, похожие друг на друга, не выдавали ни тени эмоций. Голоса сухие, как пожухлая трава, хрустели безразличием. «Адептка, советуем вам не совершать резких движений и пройти с нами». «Куда?» — спросила я, замерев. Двое мужчин прошли ко мне и раскрыли кусок темной ткани с переливом. Прошитая магическими нитями, она должна была сковать и мое тело, и мои силы. Я видела, как подобные вещи использовали при транспортировке особо опасных преступников. Но я не они. «Не надо. Я не буду сопротивляться». Я попыталась вывернуться из захвата, но не тут-то было. «Это приказ», — сухо ответили мне. «Чей?» Мой вопрос остался без ответа. Это было унизительно. Меня словно никто не слышал. Ева открыла было рот, но я отрицательно покачала головой. Не стоит, сейчас еще и ей достанется. Ладно, пусть замотают в смирительную ткань, пусть мне не верят. Проснется Ирман и расскажет правду. Я показала Еве взглядом на оборотня, и девушка кивнула, поняла меня с полуслова. Мне надо будет продержаться, я смогу. Но когда меня потащили по самой длинной дороге в МАМ, я испытала невероятные ощущения и чувство неловкости. Я была собой, не Тейлом, и народ высыпал посмотреть, кто же всех обманывал. Да еще и слухи о прошлой династии ухудшали мое положение. Я слышала обвиняющий шепот. «Это она явилась отомстить принцу!» «Я? Отомстить?» Дознаватель заметил, что я замешкалась у толпы и толкнул вперед в сторону корпуса с космическим камнем. Того самого места, из которого я спасла Эдана. А ведь говорили мне не трогать его. Говорили, что ему там самое место. Что это стечение обстоятельств. Подарок судьбы. Выходит, я сама спасла злодея. Девочка! В толпе мелькнуло плоское лицо дядюшки Джо. Кухонный дух. Он же никогда не покидает столовую. Я нашла глазами короля местной кухни и увидела в его глазах то, чего мне так не хватало. Поддержку. Поварешка воинственно закрутилась в воздухе. Он меня подбадривал. Я не могла помахать ему, но смогла улыбнуться. «Суть мага в поступках! Тея не сделала ничего плохого!» — крикнул он. И тут же от нашей процессии отделился один из дознавателей. Дядюшка Джо был духом опытным и тут же смылся. А потом у дерева я увидела безногого Бро. Он подпер дерево, смотрел на меня и жевал тонкую веточку. Я опустила голову. Стыдно. Я же третья девушка, которую комендант мужской академии профукал. Наверное, он дико зол. Мы проходили мимо, и я подняла на него быстрый взгляд. Безногий Бро неожиданно подмигнул, и я от радости споткнулась и чуть не упала. «Без фокусов!» — тут же пригрозил один из дознавателей. Они вели себя так, словно боялись любого моего жеста. Показно, осторожно и напряженно. Но стоило нам войти в корпус из космического камня, как маги мгновенно расслабились и стали вести себя агрессивно и вольно. Меня буквально толкнули в темную комнату, приложили руку к стене, и просвет стал закрываться. «Подождите!» — крикнула я, поняв, что пустое маленькое помещение должно быть камерой, и меня собираются закрыть здесь. «Меня же должны допросить!» «А что тут выяснять? Все улики у нас!» Просвет сомкнулся, отсекая последние лучи света из коридора, и меня пробил озноб. Ева оказалась права, маги короля мне не поверили. Не знаю, сколько времени прошло, но когда передо мной появился дознаватель с миской еды, я была заряжена выжать максимальную пользу из разговора. «Я хочу поговорить с главным», — попросила я. «Смертникам не о чем разговаривать», — ответили мне. Страх ледяной волной хлестнул меня так, что я пошатнулась. Но не время было раскисать, надо бороться за себя. «Вы меня даже не допросили! И есть живые свидетели, нужно дождаться, когда они придут в себя. Дознаватель повернулся ко мне, но я не видела его лица. Свет обтекал его фигуру сзади. Уже. Ирман очнулся. Так быстро? И что там? Принц пострадал, но дал показания. Скоро назначит время и способ вашей казни. Без единой эмоции сказал мне маг и вышел. Свет померк в камере, но не в моей душе. Никогда. Нет, не позволю. Я физически чувствовала, как космический камень с каждым часом вытягивает из меня силы. В полной темноте временами мне казалось, что я достигла дна отчаяния. В эти страшные мгновения я запрещала себе паниковать. И думала. Вспоминала все, что со мной случилось, и искала возможности. Мне нельзя было отчаиваться. Родители без меня точно пропадут. Я искала помощь в еде. Вдруг кухонный дух придумал выход. Искала помощи в глазах магов, что приносили тарелки. А может, ко мне зайдут, скажут, что Ирман пришел в себя, и я свободна? И в один момент поняла, что снова надеюсь на других. Как раз из-за такого жизненного принципа я оказалась в заключении. Если я не поменяю свое поведение, то пропаду. Если бы сразу повела себя по-другому, когда принц заставлял работать на него, ничего бы этого не случилось. Надо было согласиться, взять родителей и исчезнуть на несколько лет. Быть хитрее, смелее, быстрее. И не ждать, когда все само решится. В общем, не делай того, чем я занимаюсь сейчас. С каждым часом во мне все меньше сил. Прошло уже 2 приема пищи. В следующий раз, когда маг принесет еду, мне нужно попробовать вырвать себе свободу, иначе другого раза может уже не быть. Мне просто не хватит сил или времени. Благодаря вылазке за Эданом я уже знала, что космический камень очень коварный. Когда Ева собрала всю силу, то едва смогла сделать трещину. Когда я пыталась ей помочь, у меня едва получилось сделать небольшую дыру. Но получилось же. Я помню ощущение, похожее на полет против ураганного ветра. Когда затраченные усилия колоссальны, но не приносят существенного результата. Значит, нужно как можно больше использовать хитрость. Маги всегда были разными. Скорее всего, они не находились здесь постоянно, чтобы избежать воздействия камня, и это нужно использовать. Что знаю я и не знают они? Чего они ожидают от камеры и от меня? Определенно, они осознают, что я стану слабее, что с телом могут произойти негативные изменения. Мне не помогут, даже если я все перья из себя выщипаю. Ведь кто будет помогать смертнику? Сдохло и сдохло, им только на руку. Но чего они не допустят? Чтобы я стала сильнее, чтобы мне помогли. И если сложить эти 2 факта, то у меня есть шанс. Когда в очередной раз маг принес мне еду, я позволила ему заметить, как я поковырялась в тарелке, а потом спрятала ее за спину и вытаращила глаза. Как себя ведут, когда нервничают, дергают ногой, смотрят в разные стороны и избегают взгляда в глаза. Именно так я себя и стала вести. Маг бегло взглянул на меня и хотел было выйти, но на секунду замер, всмотрелся в меня. «Что ты там прячешь?» – спросил строго. «Ничего». Я дернула ногой. Что бы я взяла с собой в место, где нельзя использовать магию? Конечно, холодное оружие. Спрятала бы его в доступном месте. «Подними руки вверх и отойди к стене», – приказал маг. Я сидела, поэтому подняла руки и стала отодвигаться назад на ягодицах. Ожидаемо зазвенела тарелка, которую я двигала с собой к стене. «Стой! В сторону!» Я послушалась, отодвинулась в сторону, делая вид, что очень этого не хочу. Свет падал из коридора, и даже мне не было понятно, есть ли что-нибудь в миске. Маг тоже ничего не видел. Сделал осторожный шаг, потом еще один, все сильнее вытягивая шею. «Не двигайся!» — крикнул на меня, хотя я даже не шелохнулась. Я сжимала кулак правой руки, держа руки вверху. И маг заметил это не сразу, а когда все-таки зацепился взглядом, тут же весь подобрался. «Что в руке?» Он кричал, не говорил. Явно нервничал ничуть не меньше, чем я. «Ничего!» Я нервно облизала губы и дернулась. Как ведет себя тело, когда его хозяин хочет скрыть правду, я знала наверняка и использовала это как могла. Маг попался. Все внимание сосредоточил на моей руке. Достал острый нож и занес надо мной. «Открой руку сейчас же!» Я нехотя, очень медленно стала разжимать кулак, палец за пальцем, внимательно всматриваясь внутрь. Маг звенел натянутыми нервами, и когда я радостно улыбнулась и продемонстрировала ему пустую ладонь и довольную себя, он четырехэтажно матернулся. «Где? Куда дело? Быстро говори, что это было!» И рывком поднял меня на ноги, приставил нож к горлу. Я не сопротивлялась. Напряглась, задрожала и пропищала. «Все уже исчезло!» Я надеялась, что он испугается настолько, что выволочит меня из камеры на свет. И он, казалось, хотел было уже так сделать, потому что шагнул со мной к выходу, но вдруг передумал. «Просто прикончу тебя!» — воскликнул он так, словно его озарила гениальная мысль. Что говорить, я ее не оценила. Мое тело конвульсивно дернулось, инстинкт самосохранения призвал магию, но она ударила не по врагу, а по мне. Дыхание сперло, руки затряслись, меня заколотило. Силу будто заперли внутри, и она металась под кожей, не находя выхода. «Что с тобой?» — перепугался маг. Я дернулась, и лезвие приставленного к горлу ножа слегка порезало кожу. Тонкая теплая струйка потекла по моей шее вниз. Это испугало мага, и он убрал оружие в ножны, однако хватку не ослабил. «Ты!» — начал он и неожиданно затрясся. А вот я, наоборот, перестала дрожать, словно передала проклятие космического камня магу. Я смогла толкнуть его, и пока мужчина пытался справиться с собой, отметила, что он немного испачкался в моей крови. Может ли это быть ответом на вопрос, почему меня перестало трясти? Интересная теория, но сейчас не время для проверки. Нужно бежать, пока проход открыт. Но что именно раздвигает камень? Должно быть что-то при самом маге. Я осторожно подобралась к мужчине, пытаясь взглядом найти зацепку. Тем временем дознавателю становилось все хуже, и я догадывалась, почему. Он призывал силу, пытаясь защититься, а она ударяла по нему еще сильнее, буквально поставила на колени. Ножик выпал, и я забрала его себе от врага подальше. А потом заметила подвеску. Когда протянула руку, получила по ней от мага, но не сдалась. С пятой попытки мне удалось сорвать плоский круг под рычание мужчины. Я выскочила в коридор с ощущением, что мои пятки кусает монстр. А потом меня осветила, словно вспышка, мимолетная радость. Получилось! И назад пути нет! Я двинулась по коридору и за поворотом тут же наткнулась на еще одного дознавателя. Тот отреагировал мгновенно, протянул в мою сторону руку, явно призывая стихию, а потом скрючился вдвое. Я нервно хихикнула. Похоже, мы, маги, защищаемся на уровне рефлексов, мгновенно призывая силу. И сколько бы им ни повторяли про особый материал стен, тело было быстрее. Дальше я шла, готовая ко всему, напряженная, но максимально сосредоточенная. Шаг за шагом я обретала уверенность в том, что все делаю правильно. Радовалась, что никого не ранила и не осталось погибать. Даже если эта попытка обернется провалом, я ни о чем не буду жалеть. Мне сопутствовала удача, как никогда в жизни. Я преодолевала поворот за поворотом, пока не добралась до выхода. И чуть было не попалась двум магам, что стояли у двери абсолютно бесшумно. Последнюю секунду смогла отступить, задержав дыхание, а потом медленно, очень медленно вернулась немного назад. И что теперь делать? Точно, мы же уже выбирались отсюда через тот самый полуподвал, где мне чудились запахи злобы. Заделали ли там окно? Я детально вспомнила, где оно находилось, и потихоньку двинулась в путь. Я не знала, сколько у меня времени, поэтому по прямой передвигалась мелкими перебежками. И все-таки добралась до нужного места. Было странно, что я не видела стражи. Расписание пересменки, которой мы раньше так тщательно изучали. Создалось ощущение, что кроме 4 дознавателей во всем здании больше никого не было, словно убрали лишние глаза и уши и тех, кто мог бы мне помочь по приказу ректора. От этой мысли меня прошиб холодный пот. Что же со мной собирались сделать? Я вошла в то самое помещение, где хранили старую мебель, и тут же ощутила зловонный запах злости. «Ветерок, посмотри, кто здесь?» Но мой верный стихийный помощник принес вести. «Никого». «Как такое может быть? Я же отчетливо ощущаю аромат эмоций, и теперь я куда более уверенно себя чувствую в его расшифровке. Что ж тут прячут?» Я протиснулась к месту, где было окно, и тяжело вздохнула. «Ну, конечно же!» Кто оставит все, как было после побега? Заколотили, да еще решеткой прикрыли. Нужно было искать другой выход, но как только я подошла к двери, услышала голоса. «Второй этаж проверил! Я на -1!» донеслось до моих ушей. Я отступила назад, в глубину протиснулась за старую мебель. Здесь просто воняло негативом. И тут дверь открылась. Я едва успела присесть, как маг вошел внутрь. В этот момент зловещий запах стал еще сильнее. Он словно реагировал на вошедшего. Маг стал переворачивать мебель с противоположной стороны, ища меня, и я вся сжалась в комок, стараясь стать меньше. Что делать, когда он доберется до места, где я спряталась? Я закрыла глаза, целиком полагаясь на ветерок, и вдруг поняла одну вещь. Если я могу запустить здесь своего стихийного помощника, то в этой комнате не работает подавление космического камня. Я внутренне приготовилась к атаке, но маг в своих поисках словно специально обходил мой схрон стороной. Когда он оказался от меня на расстоянии 2 шагов, он пропустил место, где я пряталась, и продолжил поиски дальше. «Ну как?» – спросил другой маг, входя внутрь. «Еще один?» «Никого!» – отчитался первый, выпрямляясь. У меня ноги затряслись от облегчения. «Еще раз проверю!» От слова мага я чуть воздухом не подавилась. И поиски начались снова. Мебель буквально переворачивали вверх ногами. Скрежетали по полу, стучали по стенам. Сила кипела во мне, готовая вырваться в любой момент, и я едва удерживала ветерок, чтобы враги не почувствовали движение воздуха. «Вот сейчас они до меня доберутся! Вот сейчас!» Но эти двое снова словно не видели места, где я нахожусь, и мебель, что меня закрывала. Я будто попала в невидимую крепость из зловонного аромата злобы. Похоже, здесь спрятано что-то интересное. То, что хранит в себе эмоции, впечатления, память. Но почему это спрятали в мам? «Пошли, тут никого нет». Маги закончили поиск и удалились. Они ушли. А я не могла двинуться с места еще несколько минут, не веря своей удаче. Неужели правда ушли? Я медленно выбралась из укрытия и выглянула в коридор. До меня донесся далекий разговор. «Внутри никого нет. Она каким-то образом умудрилась выскочить наружу». Дальнейших слов было не разобрать, но этого уже хватило для того, чтобы понять, что у меня есть еще один шанс. Я закрыла дверь, отошла к заколоченному окну и обратилась к силе. Про себя отметила, что негативный запах стал менее интенсивным, а потом обратила внимание, что и с силой стало справляться не так легко, как до этого, когда внутри были 2 мага, а злом несло с невероятной силой. Похоже, это как-то связано. Чем больше здесь магов, тем сильнее отгоняет от себя это нечто в комнате, где я спряталась. Тем больше действует на космический камень и не дает ему подавлять магию. Значит, надо поторопиться. Я собрала силу внутри настолько, насколько позволил камень, и направила всю мощь стихии на то, чтобы выбить себе путь к свободе. И деревянные балки снесла легко, а вот решетка даже не шевельнулась. «Тея!» В окошке в клеточку тут же показалось лицо Ирмана. Будто он только этого и ждал. Оборотень положил руки на прутья решетки, и железо заскрипело. «Ты что так долго?» За плечом Ирмана мелькнула Ева. «Не проголодалась?» Из-за другого плеча взглянул кухонный дух. Увидеть их было настоящим облегчением. «Что вы здесь делаете?» — спросила я. «Сейчас дознаватели будут искать снаружи. Бегите!» Ирман рыкнул и вместе с этим растянул решетку так, что образовался приличный лаз. «Давай руку!» — оборотень протянул мне свою. Я схватилась за своего спасителя. И тут Ева вскрикнула. Дядюшка Джо матернулся, а Ирман дернулся, как от удара. Ева упала без сознания. Кухонный дух исчез. Один оборотень продолжал держать мою руку. Их ударил кто-то сзади. Я всмотрелась в темноту, но никого не увидела за спиной Ирмана. Да и он вел себя не так, словно опасность позади. Наоборот, казалось, она впереди него. «Что такое?» — спросила я перепуганным шепотом. Ирман стрельнул взглядом за мою спину и сказал. «Вылезай, постарайся. Не думай ни о чем». «О чем он? Почему так говорит? И на что смотрел за моей спиной?» Я повернулась, не отпуская его руки, и увидела тень, что тянулась из угла, где я пряталась, прямиком ко мне, к моему горлу, будто проникала через рану. Однако я не ощущала прикосновения, только движение воздуха у кожи. «Тея, смотри на меня! Давай, вылезай, я выдержу!» Ирман говорил со мной таким тоном, словно ему придавили ноги. «Да что происходит?» И тут я услышала едва различимый голос. «Помоги отомстить! Кровь от крови, сила от силы! Править должны лишь вергилы!» «Что?» Я застыла, сжала руку Ирмана еще сильнее и спросила. «Ты слышал?» Вены на лице оборотня стали четко различимы под кожей, мышцы шеи напряглись. Он смотрел на меня с невероятным напряжением и будто был не в силах ответить. Его хватило лишь отрицательно мотнуть головой. «Тебе плохо от моего касания!» Дошло до меня, и он сильнее сжал мою руку, а мне на ухо шепнули. «Кровь от крови, сила от силы! Ты наш потомок! Помоги нам!» Темная тень, что обвила мою шею, пришла в движение. Да и не тень это была вовсе. И не плотный туман, а словно ветер с миллионом мелких песчинок. И от каждой из них несло злом. Я быстро повторила про себя то, о чем просила эта нечисть. Она взывала к мести, говорила, что мы одной крови, одной силы. Могли ли здесь запечатать что-то, связанное с предыдущей династией? Раньше от этой теории я отмахивалась, как от чего-то далекого или маловероятного, но теперь я начала допускать вариант, что все это правда. Здесь спрятан секрет, и он взывает ко мне, не хочет выпускать. Почему же в предыдущий раз не отозвался? Неужели дело в ране, в крови, которая выступила, и нечто ее почувствовало? Тея, если ты что-то слышишь, не сосредотачивайся на той речи, слушай меня. Знаешь, я с первой минуты знал, что ты девушка. Да, оборотни не обмануть, сказал Ирман с одышкой. Побереги силы, молчи, попросила я, быстро поняв, что он делает. Я не буду слушать. Давай попробуем вытащить меня отсюда. Тяни на счет три. Раз, два, три. Ирман потянул, а вокруг меня образовался черный пылевой вихрь. Я вдыхала эти мстительные частички с каждым вздохом. Они проникали через слизистые, впитывались и дурманили голову. Голос нечисти становился все громче. «Отомсти за нас! В нас сила! Прими нас! И никто не сможет тебя остановить!» «Тея, закрой глаза, не дыши, ничего не говори. Помнишь, мы выберемся отсюда на счет три? Так вот, раз, два, три!» Оборотень дернул меня за руку, и через черную стену я услышала то ли рычание, то ли стон, то ли вой, а может, все сразу, но мы смогли вытащить меня наполовину. Все, что ниже талии, еще было за решеткой. И тут я услышала. «Ты только посмотри, что с нами сделали! Если не примешь нас, то тоже сделают и с тобой, и с твоими родителями. Ты же хочешь их спасти!» Ирман подхватил меня под руки, чтобы вытянуть, и я посмотрела в его лицо. И тут черты лица поплыли, и вместо него я увидела блондина, очень похожего на Идана, только постарше и с бородой. Темное небо стала золотым потолком, а кусты — вензелями на стенах. На мне пышное платье в пол, а в мою грудь указывает острие кинжала блондина.